глянул сюда. Антон похлопал себя по груди и, безнадежно махнув рукою, отошел к окну. Получилось острое и трудноразрешимое противоречие. Моральное сознание – это одно, юридическое положение – это другое. Противоречие, видимое только с одного конца. Как разглядеть с другого конца степень сознания и меру твердости? Как поверить тому, что зло победило само себя? Но если не верят тому, что свершилось, это переживается как несправедливость. А несправедливость порождает бунт. Люди, лишенные чести, особенно чутки к вопросам чести, и если они в чем честны, то готовы отстаивать свои права грудью. Так получилось и с Антоном. За то время, которое он провел в тюрьме, здесь постепенно происходили перемены. В течение многих лет перед этим здесь было все запутано. Потеряны цели, искажены отношения. Были правила и были инструкции, но инструкции – дело бумажное, и если нет над тобою настоящего глаза, ты невольно начинаешь мнить о себе больше того, что ты есть. И вот уже возомнил себя полновластным хозяином в этом царстве железа и камня, и люди, отданные законом на твое попечение, превращаются в предметы. Но вот зоркий глаз, как прожектор, начавший прощупывать всю твою жизнь – проник и сюда. И было сказано, тюрьма – это не четыре стены с замком. Там люди, которых нужно вернуть родине честными и трудолюбивыми. И вот приехала высокая комиссия и ходила по всем корпусам, и даже заключенные прослышали, что начальнику здорово влетело. И постепенно стали меняться порядки. Более строго были отделены несовершеннолетние от взрослых, стали показывать кинокартины, на прогулках давать футбольные мячи и даже начали готовить вечер самодеятельности. Введен был ручной труд, изменен порядок дежурств по камерам и порядок питания. Теперь обеды и ужины не раздавали через форточки, а заключенных водили в специальную, заново оборудованную столовую. Теперь уже нельзя было проиграть пайку хлеба или отдать какому-нибудь идолу вроде Яшки Клина. Целый обед чище становилось и в камерах. Однажды, когда обитатели 19-й камеры кончили обедать и пошли к выходу, раздался голос дежурного. «Задержать!» Кто-то, оказывается, стащил ложку. Зачем она ему понадобилась, трудно сказать. «Зачем-то, значит, понадобилось». Но тот, кто это сделал, не хотел отвечать за содеянное. Он передал ложку другому, а тот незаметно сунул ее в карман Антону. У него ее и нашли. Антон отказался от нее, но когда ему не поверили, начал ругаться, шуметь и не хотел входить в камеру. И вот он в штрафном изоляторе, в трюме. Теперь даже небо не видно. Маленькое оконце, забранное толстой в два пальца решеткой, упиралось в какую-то облупленную стену, из-за которой скупо пробивался серый свет. Толстые стены, низкие своды, голые нары и каменный пол, железная дверь с глазком. И все. Антон с неостывшим еще исступлением бросился на эту дверь и стал яростно колотить кулаками, каблуками и биться головой. Но железо есть железо, и камень есть камень, они безмолвны. Антон бросился тогда на голые холодные нары и заплакал, завыл, как забитый загнанный щенок. На место ярости пришло отчаяние, он погибший, окончательно погибший человек, теперь ему никогда ничего не увидеть. Ни дома, ни людей, ни улицы, ни цветов. Откуда-то возникли мысли о побеге, куда, как. Совершенно непонятные мысли. Потом он решил удавиться. Но на чем? Как? У него ни ремня, ни полотенца, ничего. И так, в полном отчаянии, совершенно обессилевший, Антон заснул. Спал он тяжелым мертвым сном, а когда проснулся, точно вылез из-под каменной плиты. И сам Антон лежал, как плита. Ничего не хотелось, и ничего ему не было нужно. На душе глухая беззвездная ночь, сплошной мрак и пустота. И вдруг эта пустота начинает оживать и расцветать. Вырастают деревья и заполняют все. Одни, колючие и злые, и длинные, точно волосы, космы свисают с их сучьев. Другие – веселые, ласковые, готовые, кажется, играть и бегать по полянам. Третьи – корявые, причудливые, похожие на каких-то сказочных кикимор. Они обступили маму и его маленького косолапого мальчугана в синей вязаной шапочке с большим помпоном на макушке. Обступили и не выпускают. Кругом мрачно, почти темно, но вдруг сквозь этот мрак прорывается сверху солнечный лучик. И тогда листья на кудрявом кустарнике начинают сверкать и светиться, точно стеклянные. От всего этого было бы страшно, если бы не мама. Она здесь, рядом, и ничего не боится. Значит, ничего страшного нет в этом лесном мире. Обнаруживаются даже интересные забавные вещи – и солнечный луч, перескочивший на мохнатый куст папоротника, и жук, жужжавший над цветком, и вывороченное с корнем дерево, повергнутое в примятую траву, и одинокая печуга, повторяющая свое бесконечное «пи-пи». А главное – грибы. Они точно ребятишки на елке, разноцветные, нарядные и шаловливые, то спрячутся, то выглянут из-под зеленого листика, то вдруг опять куда-то исчезнут. «Тоник, поди сюда, скорее!» – кричит мама. Антон спешит к ней, спотыкается, падает и опять бежит. «Смотри, какой гриб!» – смеется мама. «Это подосиновик, красняк!» А гриб и действительно красняк, как красная шапочка из сказки, в красном колпачке на макушке. «А ну, срывай, сорви сам!» – говорит мама. Антон тянется к грибу, пытается сорвать, но рука скользит, и шляпка, красивая красная шляпка, составлявшая всю красоту гриба, отваливается и падает на землю. Антон плачет, а мама целует его и успокаивает. «А мы сейчас еще найдем, еще лучше, мы боровик найдем!» Антон пугается этого немного страшного слова «боровик», но плакать перестает. И они идут с мамой дальше, раздвигая траву, засматривая под каждый куст. И за что он мог обижаться на маму? И кого же ему любить, как не маму? Пятое. В штрафном изоляторе Антон просидел недолго. Раиса Федоровна была очень удивлена тем шумом, который он учинил. Это так не похоже на Шелестова. А тут коридорный сообщил, что в 19-й камере неспокойно, ребята спорят о чем-то и ругаются. Раиса Федоровна пошла в камеру. Ребята, как положено, выстроились, и дежурный отдал рапорт. Уже здесь она почувствовала, что у них неладно, а когда разрешила им разойтись, то заметила, как они сели. Яшка Клин у себя на койке, а остальные все вместе, за столом. Ясно было, что между ними что-то произошло. «Ну, ребята, говорите сразу. Что у вас с ложкой вышло? Как?» – спросила Раиса Федоровна, применив классический прием внезапности. «А что с ложкой?» – переспросил Яшка Клин. «Какой тут может быть вопрос? Все ясно». Сказал он это громко и уверенно, с явным расчетом, что авторитетность тона по-прежнему будет принята как команда. Но на этот раз получилась осечка. «Говори!» – сдержанно сказал Санька Циркулев, метнув взгляд на Ваську Баранова. Васька заерзал на месте, растерянно посмотрел на Яшку, но сказать ничего не посмел. «Говори сам!» Уже тверже и строже повторил Циркулев, сверкнув на него глазами. Циркулев – рослый и сильный парень с пробивающимися усиками. Васька – тщедушный и спитой. Вся сила его была в том, что он прислуживал Яшке, и теперь ему, видимо, нужно было что-то сказать неблаговидное о своем шефе, на что он никак не мог решиться. «Говори!» – прикрикнул Циркулев. «Говорили, я тебе морду набью». «Ну уж мы как-нибудь без морды разберемся», – остановила его Раиса Федоровна. «В чем дело, Баранов?» Васька заплакал. «Но ты еще лужи будешь тут пускать, тля!» – еще громче крикнул на него Санька Циркулев. «А что Шелестов из-за тебя в трюме сидит? Это тебе что? Об этом у тебя слез нету? Он ложку Шелестова подсунул, Раиса Федоровна, а заставил его вот этот. Он указал на притихшего Яшку. А вы как хотите. Вы этого лбину уберите от нас. Мы с ним сидеть не хотим, а то мы его сами лечить будем. Яшка Клин хотел что-то возразить, но тогда зашумели другие ребята, наперебой выкрикивая, что у кого наболело. «А чего он? Я тебя задушу, да я тебя задавлю, садись, поганка, на парашу, ешь там. А какой я поганка?» Говорит, «Я вор. А какой он вор? Он играет подвора. Поживиться, чтобы на наш счет. Не нужен он нам, уберите, а то плохо будет». Получилось то, о чем можно было только мечтать воспитателю – рассвоение, победа доброй воли над злой. Раиса Федоровна всегда с особенной болью чувствовала недоверчивое, часто враждебное отношение со стороны заключенных ребят. Несмотря на все их грехи, для нее они были ребятами, и она старалась как можно лучше выполнить свои воспитательские обязанности, вела беседы, читала вслух газеты, выдавала книги, шашки, домино, но она приходила и уходила, а ребята оставались там же, за замком, в своей среде, во власти своих предрассудков. При всех стараниях своих она часто казалась тем, ради кого старалась, врагом и обманщицей. По-человечески ей это было очень обидно и горько, и ее заветной мечтой всегда было разбить эти предрассудки и порождаемый ими фронт настороженности и недоверия. Она знала, что всегда в таких случаях нужно искать чье-то злое влияние, идущее, может быть, даже извне, из другой камеры, даже из другого корпуса. Но обнаружить это влияние неимоверно трудно, а обезвредить еще труднее. Так получилось и здесь. Раиса Федоровна слышала не раз пение Саньки Циркулева и, оценив его способности, хотела привлечь певца в заново создаваемый при тюрьме хор. Санька сначала очень охотно согласился, но на другой день вдруг наотрез отказался. И Раиса Федоровна никак не могла допытаться причины, и только теперь попутно раскрылась для нее и эта загадка. Воспитательница узнала, что тогда, после ее ухода, в камере возник жесткий спор, можно ли участвовать в этом новом деле. Яшка Клин своими тайными путями запросил мнение какого-то Лехи, и тот ответил, что вору участвовать в самодеятельности не положено. Теперь все обнаружилось, и против злой, долго давившей их силы ребята подняли бунт. Яшка Клин был переведен на другой этаж. Санька Циркулев записался в хор. А о Шелестове Раиса Федоровна подала рапорт с просьбой снять с него взыскание. На другой день Антон был выпущен из изолятора. К Раисе Федоровне он чувствовал теперь больше доверия, и иногда у них завязывались разговоры. И в разговорах Антон высказывал ей то, что в последнее время его особенно тревожило – о несправедливости судов. Они просто решают, есть – есть, а почему, как, а разобраться есть ли. «Ну что разобраться?» – спрашивала Раиса Федоровна. «Ну давай разбираться. Ты хочешь сказать, что преступники не виноваты?» «Почему не виноваты?» – возражал Антон. «Подлыми людьми не рождаются, подлые люди вырастают, это, кажется, Горький сказал». «Но не все же делаются подлыми», – настаивала Раиса Федоровна. «А мало разве людей, у которых дома нехорошо, и ребята тоже нехорошие кругом, а они не ошибаются, остаются стоять на ногах. Есть такие?» «Есть», – соглашался Антон. «А иначе что же получается?» – продолжала Раиса Федоровна. «Все виноваты, а я несчастная жертва судьбы, так что ли? Общество виновато». «Неверно это. Человек должен быть человеком всегда, при любых обстоятельствах». Или речь заходила о тюрьме. «Зачем малолетку в тюрьму сажать?» – спрашивал Антон. «Отпустили бы меня тогда из милиции. Я бы что? Я бы никогда ничего больше не сделал и на суд бы сам пришел. А то вот сижу тут. Я тут узнал такое, чего я никогда б не узнал». «Это верно». это нам не удается еще», — соглашалась Раиса Федоровна. «Но вот поедешь в колонию, там все забудешь. Работать будешь, учиться». «Какая еще колония? Говорят, бывают такие. А ты меньше слушай». Но не слушать было нельзя. О детских колониях шли самые различные слухи. Одни из них почему-то считались воровскими, другие – активными, третьи носили совсем неприличный эпитет, в выражениях здесь не стеснялись. И Антон не знал, что ему желать. Воровские колонии пугали своим названием, а у него и так не выходило из головы то, что сказал ему Витька Крыса после суда. «Я тебя и на том свете найду, дотянусь». Но и об активных колониях шло столько разговоров, что становилось страшно. Там господствует какой-то актив, от которого тоже радости мало. Раиса Федоровна старалась и тут успокоить Антона и все разъяснить, но одно дело Раиса Федоровна, другое дело ребята. И Антон опять начинал блуждать в трех соснах. Он, конечно, понимал, что от него ничего не зависит. Куда повезут, туда и поедешь. А куда направят, и какова там будет жизнь, и как вести себя там. Все это было смутно и немного страшно. Антон играл с ребятами в домино, когда щелкнул замок, открылась дверь камеры, и дежурный выкрикнул: «Шелестов, с вещами!» Антон быстро собрал свое немудреное имущество и простился с ребятами. Ему объявили, что его отправляют в колонию, как раз ту самую, которая считалась активной и которой его пугали больше всего. Под конвоем, заложенными за спину руками, его вывели во двор, посадили в машину и повезли. Он опять не видел, по каким улицам его везли, и только по приглушенным звукам снова улавливал дыхание Москвы. На вокзале его посадили в специальный вагон с решетками. Каждое купе было отделено от прохода тоже решетками. В купе, кроме него, было двое взрослых. Один рыжий дюжий детина с горячими злыми глазами. Другой седой, то и дело вздыхавший, благообразный на вид старик. И молодой парень, невысокий, жилистый и развязный. Звали его Мишка Шевчук, по кличке Карапет, о чем он сам поспешил сообщить чуть ли не с первых слов. У него была голова, как у гоголевского Ивана Ивановича, редькой хвостом вниз, узкий острый подбородок и большой широкий шишковатый лоб. Во всю ширину его прорезало несколько продольных складок, которые могли сходиться и расходиться, как гармошка. Потом обнаружилась и еще одна способность Мишки Карапета. Он умел двигать ушами и волосами, и тогда лоб его становился то шире, то уже, и клетчатая кепка на его голове ходила точно живая. Нрава он был, очевидно, колючего, как Генка Лызлов, но гораздо разговорчивее, чем тот. И Антон скоро узнал, что скитания Мишки начались после того, как он убежал от матери, потому что ему надоели ее морали. Оказалось, что едут они в одну колонию. «Вот и хорошо», — сказал Мишка. «Значит, вместе упираться будем». «Как упираться?» — спросил Антон. «А ты что думаешь, в зону входить? Дурак, они тебя горбатым сделают». «Кто они?» «Бугры». «Какие бугры?» «Да у тебя пыль в ушах», — презрительно сплюнул Мишка. «Актив. Ты знаешь, что такое актив? Это когда начальство чай пьет, а бригадиры да командиры управляют и гнут». «Как гнут?» «Дубовая голова, вот приедешь, увидишь, как гнут. Подладишься к командиру, будешь жить, а не подладишься, они тебе покажут. И пайки отнимут, посылки, койки свои заставят убирать. А чуть что, и табуретку могут на голову надеть, и с лестницы в тумбочке спустить». «Как в тумбочке?» Не понял Антон. «А так, затолкают в тумбочку и спустят со второго этажа». «Как же так?» – недоумевал Антон. «А Раиса Федоровна говорила...» «Какая Раиса Федоровна?» «Воспитательница в тюрьме». «Воспитательница!» – хохотал Мишка. «Дурака не лечишься. Нашел кому верить. Они все лапа в лапу живут. Им что? Им только околпачить нас и засадить, чтобы мы не вылезали. Вот они и ловят дураков, вроде тебя. А умные-то, знаешь, какая у нас в одной колонии веселая пятница была?» «Какая пятница?» – не понял опять Антон. «Говорю, веселая. Переворот хотели сделать. Против актива», – пояснил Мишка, заметив недоуменный взгляд Антона. «Ты, я вижу, первач. Первый раз в колонию-то едешь. А я их, знаешь, я их всякие видал. Работать насильно, учиться насильно, а я подчиняться не люблю. Ты слушай, ты меня придерживайся. Упремся рогом, и все. Не подниматься в зону, ну, в колонию. Пусть в другую отправляют, без актива». «У него на это душку не хватит», – пренебрежительно бросил с верхней полки рыжий детина. «Почему не хватит?» – вспыхнул Антон. «Ты думаешь, я...» «Ну и ладно», – сказал Мишка Шевчук. «Давай тогда в карты играть, в очко». «А зачем в карты? Я не хочу в карты», – испугался Антон. «Ну вот, а говоришь, я да я. Делать-то нечего». «Да настоящий вор разве откажется играть? Права не имеет», – заметил опять голос с верхней полки. «А этот, видно, так, мамалыга, такой и продать может». Антон весь сжался от этих слов и их недружелюбного, почти злого тона. Витька, Яшка Клин и этот нелюдимый рыжий детина с верхней полки – все об этом и говорят. «Продать! Какое неприятное, настоящее воровское слово! А почему продать?» На суде Антон рассказал всю правду и иначе не мог поступить. Антону очень не хотелось играть в карты, но сейчас ему не хотелось ссориться и с Мишкой. Едут они все-таки в одну колонию, и как там сложится жизнь, неизвестно, а потому совсем не безразлично, что Мишка будет о нем думать. Стали играть, а рыжий детина, свесившись с полки, заговорил опять. «А если затащат, что будете делать? В зону, говорю, если затащат». «Убегу», — решительно ответил Мишка. «Ну и дурак, куда ты убежишь? Зону держать нужно, в актив не вступай, никаких активистов не касайся, живи втихаря и свяжись со своими. Воры в каждой зоне есть, подбери и действуй, а не выйдет, в камышах сиди, а то убегу. Куда ты дальше России убежишь?» Вот она и продолжается, тюремная наука. Оказывается, можно подняться в зону, войти в нее, можно не подняться, можно как-то держать зону, а можно сидеть в камышах. Антон играл в карты, а сам вслушивался в эти разговоры. Он услышал, что подельники, проходящие по одному делу, направляются после суда по разным местам и колониям. И искренне был рад, значит, он не увидит больше своих бывших, будь они прокляты, дружков, и всему конец. А оказывается, нет, далеко не все, видно, кончилось. Не все испытания, и там, в колонии, можно встретить кого-то вроде Вадика или Генки Лызлова или Яшки Клина. А значит, и туда могут дотянуться длинные руки Витьки-крысы. Никуда, никуда, видно, не уйти от этих опутавших его сетей. Но как же быть? Как жить, что делать, как вести себя вот скоро, когда остановится поезд, и Антон приедет в колонию с ее активом, тумбочками и табуретками, и с Мишкой, который едет с ним из прошлого в будущее. Антон думал и проигрывал, проигрывал и думал, совсем не давая себе отчета в том, как он будет рассчитываться с Мишкой. И вот гудок, станция. «Шелестов, Шевчук, на выход». «Ну ладно, будешь должен», – бросил Мишка, пряча карты. Пошли на выход, руки назад, опустив голову. Кругом народ, люди садятся на поезд, сходят с поезда, здороваются, прощаются, целуются, машут руками. Станция небольшая, поезд стоит недолго. И вот опять гудок, и он ушел, уводя с собою вагон с решетками. Та же охрана в форме, с погонами, но без оружия. И вдруг команда: «Опустить руки, идти вольно». Это было так неожиданно и так непривычно. Вольный шаг, свободные взмахи руки и какое-то новое, вольное ощущение. Шестое. К Колония, куда привезли Антона, находилась в одном из городов Южной России, до недавнего времени бывшим обыкновенным, ничем не примечательным районным центром с небогатой местной промышленностью. И только с последней весны поля, почти вплотную подходившие к городу, с трех сторон потеснились, уступив место начинающимся большим стройкам. С четвертой северной стороны к городу подходил лес. Мелкий корявый сосничок разрастался и, веером расходясь на многие километры, превращался в большие настоящие леса с луговинами, болотами и тихими озерами. В озерах водились рыба и в специальных питомниках бобры. И у самой опушки за рекою, отдаляющей лес от города, когда-то был построен женский монастырь. Высокая стена с затейливой башней над входными воротами ограждала эту обитель от зла мира. После революции монастырь был ликвидирован, а помещения его в разное время использовались по-разному. Теперь здесь расположилась детская трудовая колония. Об этом, кроме вышек и прожекторов по углам стен, говорила одна деталь. Обычно двери запираются изнутри, а здесь ворота были схвачены снаружи двумя большими крюками. Снаружи, потому что зло было внутри. Перед колонией, вернее перед зоной, вокруг засаженной молодыми тополями, площади с колодцем посредине, расположился небольшой поселок сотрудников, а возле самой стены длинное деревянное здание, штаб, управление. Туда и подъехала наглухо закрытая без окон серебристого цвета спецмашина, из которой, озираясь, вылезли Антон и Мишка Шевчук. Тем же свободным вольным шагом в сопровождении того же надзирателя через небольшой палисадник они прошли в штаб и сели на указанный им в маленьком зальчике диван. Почти напротив была обитая черной клеенкой дверь с табличкой «Начальник колонии». А Антон с опаской посматривал на него, там скрывалась его судьба. Но судьба еще была заперта, а времени Антон представления не имел, но очевидно было еще рано, потому что в штабе не чувствовалось никакого движения, и только издали доносилось пение строевой песни. «Ну так и есть, шагаловка», – проговорил Шевчук. Антон ничего не ответил, прислушиваясь, как одну песню перебивала другая, третья, точно один за другим шли взводы солдат. Ждать пришлось долго. Наконец в коридоре послышались быстрые шаги, и в зальчик вошел невысокого роста военный. Он стал было отпирать обитую клеенкой дверь, но оглянулся и увидел ребят. «А, пополнение!» «Так точно, товарищ полковник», – вытянувшись, ответил надзиратель. «Так», – военный внимательным взглядом окинул ребят. «Ну, здравствуйте». Шевчук промолчал, а Антон неуверенно проговорил свое «здравствуйте». «Плохо отвечаете», – сказал подполковник. «Очень плохо. Но ничего, научим». Он прошел в свой кабинет, а Мишка Шевчук развязно спросил у надзирателя. «Хозяин?» «Подполковник Евстигнеев, начальник колонии», – пояснил тот. «Понял?» – подмигнул Мишка Антону. «Научим. Знаем мы, как они учат. Сейчас гнуть будут». Но вот и начинается. Вагонные разговоры были просто разговорами, а теперь все приблизилось и стало почти ощутимым. «Сейчас гнуть будут». В начальнике колонии, правда, не было ничего особенно страшного. Открытое лицо и такие же открытые веселые глаза – но это был хозяин, а от хозяина всего можно ждать. Так внушал Шевчук Антону в поезде. Непонятно было, как отнестись и к Мишке. С одной стороны, это бывалый парень, который может знать то, чего не знает он, Антон, в этой новой, открывающейся перед ним странице жизни. А с другой стороны, что-то и пугало в нем и настораживало. Одним словом, сумятица в душе Антона была полная. В кабинет, между тем, один за другим проходили люди, военные и штатские, и почему-то оставались там. «Значит, заседание будет», – подумал Антон. А в животе у него начинало подсасывать и урчать, хотелось есть. И вдруг дверь из кабинета открылась, и высокий курчавый военный с гвардейским значком на груди сказал: «Шелестов». Антон вздрогнул, поднялся и пошел. «Ну так смотри, рогом, рогом упирайся!» Скорее угадал, чем расслышал он сзади себя шепот Мишки. Антон шагнул через порог и остановился. Прямо на него из-за большого письменного стола смотрели открытые глаза подполковника. Теперь он был уже без фуражки, и видны были его светлые, соломенного цвета волосы, зачесанные назад. Кругом вдоль стен сидели люди, военные и невоенные, те самые, которые сюда входили. Антон растерянно оглянулся и замялся у порога. «А что нужно сказать?» – спросил подполковник. «Здравствуйте», – тихо проговорил Антон. «Но подойди ближе», – сказал подполковник. «Фамилия?» «Шелестов Антон Антонович», – как на суде ответил Антон. «Так», – подполковник посмотрел в дело Антона, присланное вместе с ним, перелистал его и, подняв глаза, спросил: «Ну как же ты теперь оцениваешь то, что с тобой стряслось?» Антон смутился. Себе он отвечал на этот вопрос в тысячи вариантах. На суде сказал перед всем залом, а здесь почему-то не нашел нужных слов. Он помялся и опустил глаза. Курчавый, большелобый военный, как теперь Антон рассмотрел, капитан, который вызвал его в кабинет, хотел было вмешаться, но подполковник быстрым взглядом остановил его. «Так, ну хорошо. Сколько классов кончил?» 9, — ответил Антон. «Только не перешел. Экзамен на осень по математике». «Да», — в раздумье проговорил подполковник. «А сейчас конец сентября. Занятия идут полным ходом. Так где же мы будем учиться?» «А я...» Антон вспомнил Мишку Шевчика и его напутственный шепот. «Я в колонию не поднимусь». «Вот как?» – удивился подполковник. «Это почему же?» «Так», – пробормотал Антон. «А ну, глаза!» – твердо сказал подполковник и, всматриваясь в Антона, повторил вопрос. «Это почему же? Ведь на все должно быть свои причины». Потом он взял другое, лежащее рядом дело, и перелистал. «Так, понятно». Он переглянулся с сидевшим возле стола майором, и тот заметил: «Тогда уж ты должен сказать, не поднимусь в зону. Так ведь тебя учили?» «Так», – тихо ответил Антон. «Кто?» Антон молчал, и майор повторил вопрос. «Кто учил-то?» «Никто меня не учил», – ответил Антон. «Я сам». «Все ясно», – сказал подполковник и, обратившись к человеку в темно-синем гражданском костюме, спросил: «Николай Петрович, а что, если нам рискнуть и определить его в 10 класс? Вытянет?» «Так он же в зону подниматься не хочет», – ответил Николай Петрович. «Что ж с ним говорить? Смешно». «Слышишь?» – сказал подполковник. «Директор школы возражает. Резонно возражает. Ничего не скажешь». Все зашаталось под ногами Антона. Оказывается, все было так близко, почти в руках. Попасть в 10 класс, и вдруг, потрясенный неожиданной потерей этих возможностей, Антон сразу забыл о Мишке и о всех его разговорах. «Да нет, гражданин начальник, а у нас не тюрьма», – произнес подполковник. «У нас обычная форма обращения. Товарищ начальник. А зовут меня Максим Кузьмич». То, что страшный хозяин, который, по уверению Мишки Шевчука, должен был его гнуть, оказался обыкновенным Максимом Кузьмичом, совсем обескуражило Антона. Он растерянно молчал, не зная, что сказать и как сказать, как обратиться, а полковник окинул его еще раз понимающим взглядом, пришлепнул ладонью дело. «Ну, Антон, давай договоримся. Как будем жить? Ты знаешь, что мы имеем право досрочного освобождения». В тюрьме объяснили. «При каких условиях возможно это освобождение?» «Если хорошо себя вести». «Быть тихеньким панькой, так что ли?» – спросил начальник. «Нет, Нам это не нужно. Вот когда ты поймешь все, осознаешь, научишься работать и вести себя в обществе, тогда, пожалуйста. Ясно? Ясно. Руку. Подполковник вышел из-под стола и широким жестом протянул Антону руку. Тот нерешительно пожал ее. Крепче-крепче, вот так. Как насчет школы? Не подведешь? Не подведу. Но смотри. Определяем тебя в третий отряд, 9-е отделение. Это будет твой старший воспитатель. Указал он на того же курчавого военного с гвардейским значком. Капитан Шукайло, Кирилл Петрович. А теперь в баню. Антон пошел к двери и вдруг вспомнил, что там ждет его Мишка Шевчук. Он замешкался и, заметив это, подполковник спросил. «Что еще?» «А какой масти ваша колония?» «А какой тебе надо?» Антон растерянно молчал, а подполковник внезапно похолодевшим голосом скомандовал. «А ну в баню! Марш!» 7-е. Едва за Антоном закрылась дверь, подполковник обвел глазами собравшихся. Это была комиссия по приему, старшие воспитатели, директор школы, врач, заведующий производственными мастерскими, по сути дела, все руководство колонии. «Вот я про это и говорил», – как бы ответил на этот взгляд директор школы. «Какой ему 10-й класс? Он только успеваемость будет вниз тянуть». «Николай Петрович, как можно?» – встрепенулся Шукайло. «Нам разве проценты нужны? Нам парня тянуть нужно». «Да ведь кисель», – заметил кто-то в поддержку директора. «Но это как сказать», – не согласился опять Кирилл Петрович. «Просто набрался в тюрьме всякой всячины и явно чужие песни поет». «И знаете, с чьего он голоса поет?» Подполковник Евстигнеев взял следующее лежащее перед ним дело. «Пожалуйста, Михаил Шевчук. 2 судимости, 4 взыскания за нарушение тюремного режима». «Закономерное явление. Тюрьма», – понимающе кивнул майор, сидевший рядом с ним, его заместитель. «Конечно, тюрьма», – согласился капитан Шукайло. «Только зачем нам эта закономерность нужна? И зачем такую зеленую поросль обязательно через тюрьму пропускать? Оберегать ее там нужно от этого. Всемерно оберегать». «А что же прикажете делать с ней? Миловать?» – резко повернулся к нему майор. «Не знаю», – откровенно признался Кирилл Петрович и еще раз повторил. «Не знаю. Но что-то нужно искать, придумать. А была бы моя власть, я бы это богоугодное заведение взял и закрыл». «Но это чепуха, фантазия, анархизм», – отмахнулся майор. «Фантазия?» – вступился в разговор подполковник. «А что в программе партии записано? Коренное изменение характера наказания, чтобы система наказаний была окончательно заменена системой мер воспитательного характера». «Конечно, до этого еще нужно дойти, но это никак не фантазия. И если бы, например, такую ребятню, минуя тюрьму, прямо к нам направляли, на место...» «И то не всегда», – заметил Кирилл Петрович. «И то не всегда», – согласился начальник. «Я уверен, например, что для такого, как Шелестов, достаточно было суда, одного факта суда, и все. Вы заметили, как он смутился, когда я спросил его о прошлом?» «Вот именно», – как бы даже обрадовался Кирилл Петрович. «Кстати, Макаренко, как известно, был против всех этих напоминаний». «Да, это известно», – перебил его подполковник. «Макаренко считал, что все должно быть оставлено за порогом. Но, Кирилл Петрович, иногда не мешает подумать и самим, без ссылок и цитат. Честное слово, времена-то меняются». «А почему должно меняться наше отношение к ребятам?» – упорствовал Кирилл Петрович. «Ребята ведь те же». «Не знаю», – усомнился Максим Кузьмич. «И те же, и не те же. Вопросы эти большие, и не здесь их решать. Но на учебно-воспитательном совете поговорить о них не мешало бы. Разве наши ребята такие же, как у Макаренко? И уровень другой, и путь другой. Во времена Макаренко беспризорность, голод, разруха, наследие прошлого, стихия. А у нас другое. Все тоньше, глубже, сложнее. Теперь это преступление против нашего настоящего и против будущего», – добавил капитан Шукайло. «И против будущего», – согласился Максим Кузьмич. «Значит, и относиться к нашим ребятам нужно по-другому. И, может быть, не помешает иногда и напоминание, не простое напоминание, а сознание, не укор, а оценка, элемент сознательности, активности в переоценке своей жизни. Так, по-моему. И вот этой активности, осознанности Шелестов пока не обнаружил». «А какая у него статья-то?» – поинтересовался майор Лагутин. «А какое это имеет значение? Статья, срок?» – ответил ему начальник. «Важна степень преступности и развращенности. У Шелеста все это наносное, и с ним мы решаем так. Все эти песни, напетые тюрьмой, в нем нужно приглушить и всю тюремную наволочь счищать. Сегодня же в работу, на строительство клуба и сразу же в производственную мастерскую. Обязательно!» «В какую?» – спросил капитан Шукайло. «Выясните. И интересы его выясните, и наличие мест. Выясняйте и определяйте. Также будем решать и со школой. На него нужно активное, энергичное воздействие, чтобы тянулся, а не раскисал. Вот такую задачу и поставьте перед учителями, Николай Петрович. И вы, Николай Петрович, тоже обратите внимание». «Понятно. Поехали дальше, Кирилл Петрович. Раз уж сели у дверей, будьте любезны, пригласите Шевчука». Шевчук вошел с форсом, надвинув на один глаз клетчатую кепку, руки в брюки с иронической ухмылочкой на лице. Он выдержал упорный взгляд подполковника и вызывающе отставил ногу. «Кепка», – строго сказал подполковник. Мишка посмотрел на него, как бы не понимая, в чем дело. «Снять кепку. Стать как положено». «Пожалуйста». Шевчук не спеша стащил кепку с головы, чуть-чуть подтянул выставленную вперед ногу, и вдруг уши у него задвигались, как у овчарки. «Брось поясничать. Не в цирке. Фамилия?» – спросил подполковник. «Там все прописано. Чего зря спрашивать?» Процедил сквозь зубы Мишка, и теперь волосы на его голове стали ходить взад и вперед. Но и это ни на кого не произвело впечатления, а подполковник стал еще строже. «Изволь отвечать. Фамилия, имя, отчество». «Ну, Шевчук Михаил Илларионович, как Кутузов». «Похож», – раздался чей-то иронический голос. «Вторая судимость». «Ага». «Что за ага? Первое за что?» «А я не запоминаю разные варианты». «Освобожден досрочно?» «Досрочно». «И опять?» «Как видите». Пристальным, изучающим взглядом подполковник смотрел на Мишку, а тот, отставив опять ногу, стал блуждать глазами по стенам, потолку, глянул в окно и, наконец, уставился в пол. «Подними глаза», — сказал подполковник. «А у меня такой привычки нет, не выработалась», – ответил Шевчук упрямо, изучая рисунок ковра. «А знаешь, у кого такой привычки нет?» – заметил майор. «У кого совесть нечиста?» «Ну, насчет совести вы пионерам говорите, а нам это нужно, как рыбий зонтик. И вообще напрасно время тратите, меня морально не возьмешь». «А знаешь, что я тебе скажу?» Михаил Илларионович, уже без строгости, а с легкой, не то добродушной, не то шутливой улыбкой, сказал подполковник. «Дураков-то не сеют, они сами родятся». «Понятно», – тоже улыбнулся Мишка. «Ну что ж, с дурака спросу меньше». «Голова, я вижу, у тебя совсем не так пляшет. Давай-ка лучше о будущем думать», – продолжал подполковник. «А что о нем думать? Мне только на волю выйти, я себя покажу». «Ты сначала выйди, а там видно будет, где ты приземлишься», — вмешался опять заместитель начальника. «Есть голова на плечах, одумаешься, а нету, пропадешь». «А это не ваша печаль», – пренебрежительно ответил Мишка. «У каждого своя голова. Как хочет, так и пляшет». «И кого ты из себя строишь?» – все больше вглядываясь в него, спросил подполковник. «Мы ведь всяких видали». «На том и сидите», – усмехнулся Шевчук. «А как же, на том и сидим. Так что ты эти штучки брось. Давай-ка лучше о профессии думать. Какую выбираешь? Слесаря, токаря, литейщика? Или, может быть, строителем хочешь быть? Любую». «А у меня профессия есть». «Это какая же?» «Вор». «Ну и что же, ты думаешь, всю жизнь воровать?» «А я на то и создан», с напыщенной важностью ответил Шевчук. «Был вором, вором и останусь, и считаю это за гордость». «Так, ну а если все будут воровать?» «Все не смогут. Это не начальникам в кресле сидеть, на это сила нужна». «Ты думаешь?» – прищурив на него глаза, спросил начальник. «Я думаю», – точно так же прищурил глаза Шевчук. «И техника нужна». «Насчет техники это правильно», – согласился подполковник. «Кто чему учился, а насчет силы, может, наоборот. Сила нужна, чтобы отойти от этих дел. На это подлость нужна. А может, тоже наоборот. Как понимать подлость?» «Подлость есть нарушение воровских законов. За это нож полагается». Сквозь кривую пренебрежительную полуусмешку, с которой Шевчук вел свой поединок с начальником, блеснуло что-то вдруг иступленное и диковатое, заставившее всех сразу примолкнуть и насторожиться. Этим людям, по многу лет работающим в колониях, действительно приходилось видеть всяких, но такие тоже попадались нечасто. «И ничего вы от меня не добьетесь», – все больше распаляясь, продолжал Шевчук. «И в зону я не поднимусь, хоть режьте. Я решил жизнь посвятить преступному миру. И здесь мои враги. Чтобы бугры мне ребра ломали, табуретки на головы надевали». «А у нас бугров нет», — заметил подполковник. «У нас командиры». «Но все равно бугры, актив. Не пойду я к вам. Не пойду». Иступление, сначала лишь блеснувшее у Мишки, разгоралось все больше и больше. Его бледное, испитое лицо стало дергаться, и он, сжав кулаки, напрягся, точно готовый к прыжку. И кажется, если бы не сидело здесь 10-12 человек, он бросился бы сейчас через стол на начальника, а начальник опять смерил его пристальным, сделавшимся сразу очень спокойным, но по-прежнему изучающим взглядом, и вдруг сказал: «А палец где сбил?» Шевчук сразу замолчал, посмотрел на начальника, потом на сбитый палец и уронил кепку, но тут же нагнулся и поднял ее. «Ногти отрастил», как будто ничего не заметив, покачал головой начальник. «Ну, в каком классе учиться будешь?» «Ни в каком я не буду учиться», — еще больше обозлился Мишка. «Вы мне эти приемчики бросьте, не подловите». «А почему зуба нет?» Опять, словно не замечая его раздражения, спросил майор. «Не вырос. Будем вставлять. Смотрите, последний не выбейте». Шевчук дерзко, с вызовом глянул на подполковника, но на лице его опять не обнаружил ни раздражения, ни гнева. «А чем заниматься любишь?» – спросил начальник клуба. «В футбол играешь, в шахматы?» «В карты играю». «Ну, в карты у нас играть нельзя». «А я без карт не могу. Инстинкт выработался». «А проиграешься? Чем расплачиваться будешь?» «Я не проиграюсь. Я все время выигрываю». «Это почему же?» «Секрет знаю». «Сколько классов-то кончил?» – спросил директор школы. «4 класса, 5-й коридор». «А что читал? Что любишь читать?» «Да мало ли их?» – пожал плечами Мишка. «Ну, Джека Лондона читал и другие. Про любовь, про войну». «Про преступления», – подсказал директор школы. «Но это само собой, с убийствами». «Отец есть?» – спросил подполковник. «Нету». «Мать?» «Тоже нету. Никого у меня нету». Больше часа шел этот поединок с иступленным, одичавшим упрямцем, решившим во что бы то ни стало отстоять втиснутую кем-то в его голову напыщенную воровскую гордость. Люди посматривали на часы, на столе у начальника звонил телефон, и он, взяв трубку, снова опускал ее на рычаг, не прерывая разговора. А Шевчук все стоял и требовал, чтобы его отправили во взрослую колонию или в режимку, куда угодно, лишь бы не оставаться здесь, во власти ненавистного ему актива. «Ну хорошо, Михаил», — решил наконец подполковник. «На сегодня, пожалуй, хватит. Иди поразмышляй». «Эрудированный товарищ», — покачал головой директор школы, когда Шевчук с тем же форсом, сдвинув на затылок кепку, вышел. «А может, его и действительно прямо в колонию со строгим режимом переправить?» — предложил майор Лагутин. «Что значит переправить?» — вспыхнул подполковник. «Ни тару, ни бочку пустую берем». «Ну а у нас их 500 человек», — заметил майор. «Мы только что приняли Шелестова, и вот рядом с ним Шевчук. И если он с самого начала так проявляет себя, зачем нам эту заразу брать?» «Не испытав и ничего не сделав?» – возразил опять подполковник. «Как же так? Да из него, может, скорее толк получится, чем из Шелестова». «Ну, это еще как сказать», – не согласился теперь Кирилл Петрович. «Не будем спорить». Максим Кузьмич, взглянув на часы, взялся за лежавшую перед ним фуражку. «Можете, товарищи, идти по рабочим местам». Восьмое. Антон вышел из кабинета в полном смятении, и все, что он чувствовал, очевидно, было написано на его лице, потому что Мишка Шевчук, едва увидев Антона, прошипел. «Раскололся? У дубовая голова. А я горбатым от них уйду, а не сдамся. Меня они не сломают». Антон ничего не ответил. Но когда его повели вдоль большой каменной стены к башне, под которой была вахта, вход в колонию, когда он увидел опять дверь, обитую железом, с таким же глазком, как в тюрьме, на него снова напала оторопь. А может, Мишка прав? Он много видел и много знает. Может, и действительно так? Что там за этой дверью с большой железной задвижкой? Как встретят его ребята? Что за ребята? Какие? Что за актив? Бугры! Какое зловещее слово! Бугры. Но задвижка щелкнула, дверь открылась и закрылась, и проглотила Антона со всеми его сомнениями. Он вошел в зону. Перед ним была небольшая полукруглая площадка, насыпанная желтым песочком и обрамленная по-осеннему золотистыми липами. Под деревьями по всему полукружию стояли лавочки, крашеные со спинками, как в каком-нибудь московском сквере. Прямо против вахты на постаменте возвышался большой бюст Ленина, а по сторонам, даже по всему полукружию, плакаты, диаграммы, лозунги. С этой площадки лучами расходились дорожки, такие же чистые и посыпанные песком. Вдоль дорожек тоже выстроились липы, уже роняющие свою листву, рос багряный кустарник. Цветы. Цветов было так много, как в парке культуры. И для Антона они были совсем неожиданны здесь, за каменной стеною, со сторожевыми вышками и за дверью, обитой железом. Никаких бугров не было. Кругом было почти пусто и тихо. Изредка попадались ребята в костюмах из черной бумажной материи. Они шли по каким-то своим делам, и почти никто не обращал на Антона внимания, а если кто и смотрел вслед, то это был обычный, любопытный взгляд, новенький. Здесь же за липами и цветами виднелись корпуса, невысокие, одноэтажные, очевидно старые домики, более новые, двухэтажные строения и большое кирпичное здание, по виду своему напоминающее церковь. Возле этого здания копошились ребята. В один из корпусов привели Антона после бани. У входа, развалясь на лавочке, сидел парень в таком же, как у всех, черном костюме. У него были ярко-красные мокрые губы, румяное лицо и вздернутый нос с широкими открытыми ноздрями. «Капитан Шукайло не приходил?» – – спросил его сопровождающий Антона надзиратель. «Нет». «А командир?» «Командир в школе, а что?» «Новенький». «А зачем командир? Я дежурный». Парень смерил Антона взглядом и подвинулся, давая ему место. «Садись, малый». Антон нерешительно взглянул на сопровождающего, и тот сказал. «Ну и что? Ты теперь дома? Садись, а я капитана поищу». Ребята стали знакомиться. Откуда, как зовут, с каким сроком попал в колонию. Дежурный оказался Илья Ёлкин, ученик 10 класса. Ему было уже 18 лет. Он собирался в колонию для взрослых и был недоволен, что его туда не направляют. «А что тут? Разве плохо?» – насторожился Антон. «А то хорошо», – ответил Ёлкин. «Это они только говорят. Досрочное освобождение. Для дураков. А я вот 2 года тяну, и хоть бы год сбросили. То все хозяин прижимал, не хотел на суд направлять». «На какой суд?» – не понял Антон. «Ну, областной выезжает сюда по пересмотру для скидки. А все равно колония направила, а суд отказал. Они заодно друг с другом, лапа в лапу. А если так, пусть тогда во взрослую отправляют. Там, говорят, хоть пожить можно». «А здесь? Здесь плохо?» – продолжал допытываться Антон. «А какая тут жизнь? Работа, школа, туда-сюда. В уборную некогда сходить. Всюду строим, с песней, и везде общественники над душой стоят». «Бугры?» – спросил Антон. «Ну да, сами выслуживаются, а над нами гонорок свой показывают». «Гнут?» «Сам увидишь, за каждую двойку наваливаются. Мне эти двойки... Я бы взял и все чернильницы побил к такой-то матери». Ёлкин грубо нехорошо выругался. «И работа. Видел? Клуб строим. Тоже нашими руками». Картина получалась вроде той, которую нарисовал Мишка Шевчук. И бугры, которые гнут, и двойки, за которые наваливаются. Не хватало табуреток, надеваемых на голову. Но, очевидно, Ёлкин просто боится об этом говорить. «Сам увидишь». А главное, исчезла надежда на досрочное освобождение. Может, это действительно разговоры для дураков? Может, и действительно нужно было послушать Мишку и упереться рогом, и добиться вместе с ним отправки куда-то еще, где лучше? Вот Мишка, очевидно, так и не согласился идти в эту колонию, и его отправили отсюда. Антон старался как можно дольше мыться в бане, чтобы дождаться своего попутчика, и не дождался. Значит, и ему Антон...